Кайнет с интересом наблюдал за происходящим. Судя по всему, главу международного отдела не поставили в известность об определенных обстоятельствах, так что с его точки зрения вопрос звучал вполне справедливо. Конечно, странно, что он не решил вести этот разговор наедине, но если так подумать, официальных причин появляться в школе у него теперь не будет, а вызывать еще несовершеннолетнюю ведьму в министерство по такому вопросу, это смотрелось бы слишком странно. Текущая же обстановка была достаточно неформальной. К тому же Крауч еще на своей предыдущей должности главы отдела правопорядка заслужил репутацию крайне прямолинейного человека, который привык сразу переходить к делу, как только представится повод или даже без него. Грингер не нашлась с ответом сразу, такой вопрос ее практически шокировал или сам по себе, или потому, что задал его человек, находящийся на столь высоком положении. Неудивительно, учитывая все события, но, вероятно, она раньше никогда не слышала выражения, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Мак собрался вмешаться, если она не ответит сама, это лучше, чем позволить Тейлор наговорить в защиту учителя очень много лишнего. Однако вместо них Поттер отвлекся от разговора с Уизли и быстро встал перед Краучем. Как Кайнет отметил, мальчишка почти идеально повторил одну из дуэльных стоек, словно в последний момент остановив руку у мистического знака на поясе. «Мистер Крауч, сэр, при всем моем уважении, вам стоит воздержаться от подобных обвинений в ее адрес, сейчас следа от былой апатии почти не осталось», в голосе слышался пока еще сдерживаемый, но вполне отчетливый гнев. Вот как, теперь чиновник не сразу нашелся с ответом, подобного поведения он никак не ожидал. Он оценил и тон, и движение к волшебной палочке, однако едва ли воспринял действия четверокурсника как угрозу. «Гермиона и все остальные, они спасли мне жизнь и заслуживают самые меньшие благодарности, а не оскорблений, от вас или от кого бы то ни было». «Спасли жизнь?» – переспросил Крауч, коротко оглянувшись в сторону директора за учительским столом. «Что это означает? Шестое отборочное испытание, мистер Крауч, про которое все предпочли забыть, и та вспышка в центре арены. Это не прошло без последствий. Я оказался проклят. Почти никто этого не заметил, я сам этого не осознавал, но именно она, одна из немногих, кто все понял раньше других. Она рискнула, чтобы спасти меня, и у нее получилось. И слушать теперь подобную чушь в ее адрес я не намерен», закончил он резко, без опаски глядя прямо на немолодого уже волшебника. «Не стоит дерзить старшим, молодой человек, я думаю, не стоит предъявлять кому-то обвинения, основанные на сплетнях», огрызнулся Гриффиндорец. «Если я тут пострадавшая сторона, то и сам могу за себя ответить. Проклятие, которое дает выдающиеся способности к магии, лидерские качества и умение вести за собой команду», не повышая тона, произнес чиновник, недоверчиво покачав головой, добавил назидательно: «Полагаю, я немного лучше вас разбираюсь в зате, и пока все сказанное выглядит так, будто вы просто защищаете своих же обидчиков, пытаясь избавить их от заслуженного наказания. Это по-своему благородно, но мы не только о вас говорим, многолетние усилия министерства ради проведения турнира. Я должен был умереть там на поле, лишь бы только вы могли провести ваш турнир как следует. Я один раз уже чуть не умер ради вашего спокойствия в том числе, и сколько еще раз я должен это сделать? Неважно, как это для вас выглядит. Неважно, верите вы мне или нет. Считайте, как хотите, но несправедливых обвинений я не потерплю. Тем более от вас. Вопрос закрыт. Пойдем». Он почти силой потянул за собой Грингер, пребывающую в легком шоке от услышанного. На ходу к ним подскочил Рональд, что-то шепотом начав доказывать Поттеру. «Шикарно», произнесла Эгберт, беззвучно изображая аплодисменты. Посмотрела вслед отошедшим к ближайшему столу четверокурсникам и добавила: «Если бы наш герой и в прошлом году себя так вел, я бы уже была в его фан-клубе». «Грубить взрослым плохо», меланхолично произнесла Лавгуд, впрочем, без тени осуждения в голосе. «Но порой очень приятно», отозвалась Клэр тут же, «и у него неплохо получается для первого раза». Окинув их взглядом и задержавшись на Эгберт, Крауч хотел что-то сказать, но потом только покачал головой и направился к стоящему отдельно столу для директоров школы и профессоров. Магу даже было интересно, что же за этим последует. На его взгляд, Дамблдор допустил ту же ошибку, что и он сам, не придал особенного значения школьным слухам и тому, как они могут исказить и преувеличить все произошедшее, в результате чего вся история не забудется через пару недель, как еще один не слишком удачный розыгрыш, которые случаются в школе регулярно. И он не учел, что мальчишка не станет молчать в подобных обстоятельствах, хотя ему наверняка приказали. Впрочем, последнего и Кайнет тоже не ожидал, но, должно быть, многомесячное соседство в собственной голове с неупокоенным психопатом заставило Поттера проникнуться хотя бы тенью благодарности к тем, кто с риском для себя вернул ему свободу. За прошедшее время маг успел поговорить с мальчишкой наедине, однако об условиях его заточения в собственном теле не спрашивал, ведь были вопросы намного важнее. По словам волшебника, полгода назад во время краткой лиги Лименции он и Редбл помимо имени смогли увидеть в сознании Мерфи лишь последовательность малопонятных образов, не связанную мешанину из пары дюжин воспоминаний, из его прошлой жизни и уже в этом мире. Среди прочего Поттер рассказал про ритуал призыва слуги, который маг проводил в Ирландии, описал несколько мест в особняке Арчибальдов, а также упомянул внешность Солы, явно не представляя, кто это и как много она для Кайнетта значила. Ни о чем важном он не сказал, ни деталей обучения, ни конкретных мистерий, ни нарушений закона уже здесь, в качестве Джеймса Мерфи, никакой информации, которая могла бы ему угрожать. Во всяком случае, ничего подобного не смог заметить Поттер, хотя оставался риск, что куда более опытный в ментальной магии Редбл даже из столь короткого контакта извлек куда больше. Маг вздохнул, вспомнив этот разговор. Зная он все это зимой, и вполне возможно, не стал бы столь активно вмешиваться, не сосредоточил бы столько сил на изгнании и уничтожении духа и его якоря в материальном мире. В самом деле ограничился бы нейтралитетом. С другой стороны, на тот момент риск превышал тот, с которым он мог бы смириться, потому приходилось действовать, исходя из худших опасений. А теперь уже поздно что-то менять. 3 недели назад главный террорист магической Британии получил куда лучшие представления о его способностях, чем ему дали случайный ментальный контакт и скоротечный бой после. И Арчибальд более чем уверен, что человека с такими возможностями он не собирается оставить без внимания, даже если тот еще только школьник. Ведь противник, способный изгонять духов и работать с отделенными магическими цепями, знающий, как уничтожать удерживающие остатки его души якоря, это может быть куда опаснее маловнятного пророчества. Во всяком случае, сам Арчибальд бы расставил приоритеты именно так. «А она что здесь делает?» — произнесли 2 голоса с удивительной синхронностью. «Ценю вашу пунктуальность, леди», — Кайнетт отвернулся от темного окна, сложив руки за спиной, сделал несколько шагов через пустой класс. Он не мог удержаться от усмешки при виде выражения недоверия и одновременно брезгливости, с которым 2 ученицы Ривенкла разглядывали друг друга в слабом свете от своих волшебных палочек. Клэр и Аманда практически столкнулись в дверях, когда к назначенному сроку одновременно пришли в брошенный кабинет вдали от основных лестниц и переходов. Уже час как наступило воскресенье, и большая часть студентов предпочитала в такое время спать, отдыхая после 5 дней, состоявших из экзаменов и постоянной подготовки к ним. Однако магу требовалось обсудить несколько вопросов, для чего он и пригласил 2 ведьм прийти в такое время. И если для Эмбер в этом не было ничего необычного, то Клэр удивилась и дала согласие не сразу. Все-таки раньше их уроки никогда не начинались после отбоя. Что касается самих экзаменов, тут стоило согласиться с Грингер, никаких сложностей они не представляли и сами по себе, и особенно на фоне всей подготовки перед изгнанием духа, которая потребовала практического применения сразу нескольких мистических наук. Однако помимо приобретения навыков и полезных знаний, магу важно было поддерживать правильную репутацию на будущее, потому и к экзаменам требовалось подходить с должной серьезностью. Глупо было бы снизить общий балл только из-за того, что он забыл дату какой-нибудь малозначимой реформы министерства или особенности выращивания одного из множества видов хищных лиан. Впрочем, недели с запретом на использование магии более чем хватило, чтобы восполнить все пробелы в знаниях. В результате какие-то сложности доставил разве что экзамен по зати, где Грюм неожиданно потребовал продемонстрировать ему 2-слойную защиту из стихийного и универсального барьеров, какую в свое время использовала Тонкс. Задача явно не для 2-го курса, но он был одним из немногих, кто сумел сделать это без нареканий со стороны профессора. «Итак», — негромко произнес Кайнетт, подходя к 2 ведьмам, — Позвольте представить, Клэр Эгберт, моя ученица, Аманда Эмбер, моя ученица, ты все еще с ней возишься, ты все-таки сумел ее уболтать, я думаю, вы поладите, усмехнувшись, оценил Мак этот обмен репликами. Поскольку уже через неделю мы покидаем эти гостеприимные стены на 2,5 месяца, полагаю, нам нужно кое-что решить заранее. Насколько я помню, наш договор не подразумевал участия посторонних, недовольным тоном произнесла чистокровная ведьма. Затем добавила, изображая обиду, я полагала, это касается только нас двоих. Более чем уверен, что мисс Эгберт вполне способна хранить маленькие секреты своих знакомых. Так у вас это уже давно? Спросила Клэр вдруг, переводя взгляд между ними. Затем внимательно оглядела Аманду, насколько вообще позволяло слабое освещение. «Значит, вот где ты постоянно шатаешься по ночам, мисс Сама Скромность, жаль, моя версия была намного интереснее и разнообразнее. Ты следила за мной?» — воскликнула Эмбер удивленно, даже вскинула волшебную палочку, будто для атаки. «Это магическая школа, наивная ты наша», — скучным тоном, словно объясняя самые очевидные вещи, ответила полукровка и широко развела руки. «Тут везде чары, привидения, заклинания. Уж такой, как ты, стыдно этого не понимать. Заметить, что кое-кто регулярно выбирается по ночам из своей спальни и уходит неизвестно куда и неизвестно к кому, не такая уж и сложная задача. Тебе стоит еще поработать над маскировкой, знаешь ли. Думаю, далеко не я одна такая внимательная. Моргана, мать ее и Грейна и вся их родня до пятого колена», растерянно пробормотала Эмбер с таким видом, словно это было особенно вычурное ругательство. «Знаешь, а ты мне в таком виде больше нравишься, когда не пытаешься слиться с ближайшей стенкой и не дышать слишком громко в присутствии нашей королевы бала», усмехнувшись, заметила Клэр. «Я думаю, все-таки стоит вернуться к теме», напомнила себе Кайнет. «Все это было по-своему забавно, но им действительно нужно кое-что обсудить. Скоро мы покинем школу, а значит, до сентября будет стоять проблема надзора. Сложно заниматься учебой без практики, а для практики потребуется искать соответствующие места. Не думаю, что это будет сложно», — отмахнулась Эгберт от вопроса. Судя по всему, она уже успела привыкнуть даже каникулы проводить в магическом мире, не вспоминая про статут и запрет на колдовство для детей. «Я тоже считаю, что мы легко решим эту проблему», — неожиданно согласилась с ней Аманда. Потом внимательно посмотрела на Мерфи и сказала: «Признаюсь, сейчас меня куда больше занимает другое. Зачем ты все это делаешь? Тратишь время, строишь планы, рискуешь. Ты ведь понимал, что нас много раз могли поймать вдвоем и чтобы за этим последовало. Может, я просто люблю учить других?» — спросил он, пожав плечами. «Самое забавное, что это было правдой. Обучать и поучать студентов Арчибальду действительно нравилось. Не всех, но порой попадаются чуть менее бездарные, чем другие. Правда, возможностей к этому занятию пока куда меньше, чем раньше, но это временное неудобство. Если бы ты честно сказал, что хочешь проводить время с симпатичными однокурсницами наедине по вечерам, а тем более по ночам, это бы убедительнее звучало», — ответила Клэр, недоверчиво покачав головой. «А альтруист из тебя ну очень паршивый, не похож. Наши отношения скрепляют немалая сумма денег, а наши — нет», — произнесла Эмбер, коротко бросив заинтересованный взгляд на полукровку. «Так что я все еще надеюсь услышать более убедительные причины, если ты и дальше желаешь видеть меня рядом». «Вот это мне в вас и нравится», — честно заметил Мак. «Никакой доверчивости. Но вообще, я ведь уже говорил год назад, я хочу видеть вокруг больше компетентных волшебников. Тех, на кого можно будет рассчитывать, кто может изобрести что-то новое. Школа дает знания, не спорю, но минимальный уровень тут очень низкий, стараться необходимости нет. Если достаточно за год освоить с десяток новых чар, и тебя все равно переведут дальше. Тех, у кого есть желание и причина превзойти этот необходимый минимум, единицы. Зачем напрягаться зря, если для оценки этого хватает? Для чего это лично тебе?» Аманда все еще не выглядела убежденной. «Неужели из одной любви к искусству маги, и это тоже, но не только. Возьмем недавнюю историю с проклятием», — предложил Кайнет. «Версия, озвученная Поттером, уже успела разойтись среди студентов и не только. Далеко не все ей поверили, но слышали многие. Чтобы осуществить свой план, Гриндджер пришлось изрядно постараться, и выбор даже не добровольцев, а просто подходящих для этого дела волшебников был у нее крайне невелик. А если что-то подобное произойдет вновь, но поблизости окажутся лишь те, кто умеет превращать жуков в запонки. Как в той ситуации с Ламией, тогда едва с полдюжины набралось тех, кто готов был действовать, а не ломился в дверь или прятался под столом, не так ли? «Общее благо, все еще неубедительно», — произнесла Клэр, поморщившись. Они со Швудом тогда именно прятались. Эмбер и Силвин успели сбежать до того, как началась давка в дверях. Сейчас вспоминать об этом ей было стыдно. «Общее, проблему с проклятием мог решить и директор, и наверняка решил бы, но Гринджер захотела сделать все по-своему», для чего привлекла своих учеников и последователей. «Если я захочу устроить что-нибудь масштабное, хотя бы просто из научного любопытства, мне понадобится помощь компетентных людей, в которых лично я уверен. Думаю, это вполне понятно, а то мне кажется, я убеждаю вас позволить мне вас обучать». «Именно так это выглядело со стороны», — заметила Эмбер. «А подобные предложения всегда звучат очень подозрительно. В подобных делах обычно за вход». «Кнат, за выход, Галеон, а то и не один. Но в такой идее меня уже все устраивает, если ты не будешь переходить разумные границы и требовать лишнего. Например, пытаться играть против директора уже через пару лет, как кое-кто. А вот когда ты строишь из себя любителя помогать всем вокруг за спасибо, это настолько фальшиво, что больно смотреть». «Точно, все время ждешь подвоха», — согласилась Клэр. «Но я надеюсь, теперь мы решили этот вопрос», поинтересовался Мак. Этот по-своему наивный цинизм и расчетливость с их стороны выглядели даже мило. Две ведьмы просто не могли увидеть общую картину, не могли понять, что большое количество магов с разнообразными возможностями само по себе может значить куда больше, чем сиюминутная выгода. Впрочем, у него еще будет время донести им эту мысль. Думаю, да, вполне, но стоило сразу сказать, какой расклад, а не тянуть до последнего, изображая мать Терезу, добавил Эгберт. «Ладно, а теперь если сегодня заниматься магией мы не собираемся, то можем кое-что обсудить, вполне, спешить мне некуда». «Прекрасно, только в этот раз, действительно наедине», она демонстративно покосилась на Аманду. Хаэм, та медленно развернулась и с независимым видом направилась к выходу, сказала перед тем, как открыть двери: «Ты знаешь, как со мной связаться, если понадоблюсь. Доброй ночи, мои дорогие однокурсники». «Она что, ревнует?» — риторически поинтересовалась Клэр, глядя на закрывшуюся дверь. Затем отвернулась. «Ладно, не о том речь. Раз уж ты у нас всегда все знаешь, Джеймс, думаю, сможешь кое-что подсказать». Глава 54. «Не думал, что скажу это, но я начинаю скучать по школе», — заметил Кайнет, слегка повысив голос. Требовалось перекрикивать визг рикошетящих пуль и треск бетона за спиной. Пока их укрытие держалось, но каждый выстрел действовал на нервы. «Судя по твоим рассказам, разница не так уж и велика», — отозвался Ливелин, присевший рядом за импровизированной стеной из бетона и асфальта. Он выглядел куда спокойнее, словно привык находиться под плотным обстрелом каждый день. «Да, но там хотя бы уже год с лишним ни в кого не стреляли», — привел аргумент Мак. Земля под ногами слегка качнулась, все укрытие вздрогнуло от удара, однако неизвестное заклинание тоже не смогло его разрушить. Несколько торопливо вырезанных рун и наложенное укрепление пока еще поддерживали его прочность. В первую же неделю каникул Арчибальду пришлось сходу втянуться в плотный график работы, ведь за полгода накопилось достаточно нерешенных проблем. К тому же представитель семьи вежливо, но совершенно ясно намекнул на сорванные сроки в апреле и необходимость это компенсировать. Несколько дней практически без перерыва пришлось посвятить раненым и больным, а затем поступило необычное поручение, отказаться от которого он в текущих условиях не мог. Ирландцы и одна из крупных триад втянулись в очередной передел собственности и сфер влияния, после чего в доках Лондона вдруг начались нападения на объекты семьи, при этом атакующим каждый раз удавалось уйти от погони в знакомом вдоль и поперек районе, как по волшебству, что называется. Поиски нормальными средствами ничего не дали, убытки продолжали копиться, потому задача была поставлена перед специалистами по чертовщине и колдовству – отыскать скрытое убежище триады или пути, которыми китайцы могут добираться сюда, минуя всех наблюдателей. Широкий магический поиск с помощью нескольких маяков, заложенных в разных местах района, дал направление на аномалию, а дальнейшее изучение вблизи и в самом деле обнаружило качественно исполненный замкнутый барьер, прикрывающий необитаемый на вид склад и несколько соседних строений. Судя по заброшенному виду, это место служило базой для налетов и укрытием, однако постоянного гарнизона здесь не держали. Формально задача была выполнена, однако маг понимал, что его работодатель такими результатами сейчас не удовлетворится. Хотя сам Кайнет мог проникнуть сквозь защиту, издалека ему не удалось бы полностью разрушить барьер, чтобы пропустить внутрь боевиков для устройства засады уже на триаду. Для решения проблемы требовалось сначала приблизиться к складу, при этом десяток ярдов внешнего периметра ему пришлось практически тащить Левелина за собой, чтобы тот не поддался действию заклинания и не начал тут бродить кругами. Уже внутри барьера Арчибальд еще раз изучил пустой склад при помощи поискового заклинания, не обнаружив ни души. Сквип получил тот же результат, отправив подаренного ему ворона фамилиара облететь все здание, после чего все-таки было принято решение двигаться внутрь и осмотреть нужное место уже вблизи в поисках оставленных ловушек. Они успели пройти половину пути через широкую, покрытую растрескавшимся асфальтом стоянку, когда Кайнет вдруг почувствовал активацию защитных чар на браслете, а затем увидел зависшую прямо перед лицом пулю. Только после этого со стороны верхнего этажа пустого склада донесся грохот выстрела. Затем это повторилось еще несколько раз, попавших под действие чар неподвижности пуль стало больше. И хотя для себя этот мистический знак Арчибальд собирал со всем усердием и энергией вложил, не поскупившись, однако и здесь тоже есть свой предел, да и время действия импедимента не бесконечно. Левелину потребовалось окликнуть, а потом практически встряхнуть своего учителя, прежде чем тот пришел в себя, выругался и извлек из-под полы неприметной куртки свою первую волшебную палочку. Бежать через лишенное укрытие пространства было бы подобно самоубийству, потому пришлось пустить в ход трансфигурацию и заставить асфальт вздыбиться толстой неровной стеной, поверх которой возник серебристый антимагический барьер. Прежде чем действовать, требовалось выиграть время и подумать над ситуацией. Их защита лучше, чем я думал, заметил маг, пытаясь успокоиться и перевести дыхание. Ничего особенного не произошло, как любят говорить некоторые волшебники, это всего лишь пули. Вовсе нет повода так нервничать. Здание все еще и выглядит, и ощущается как совершенно пустое. Это не похоже на нормальный барьер или оптическую иллюзию, их бы я обошел, скорее какая-то странная ментальная магия, заставляющая нас не замечать никого внутри. Сможем пробиться? Поинтересовался Сквип. Он уже успел извлечь из расширенного пространства под курткой свой штуцер кошмарного калибра, а также пояс с патронами к нему. Пушечного мяса едва ли наберется даже дюжина, это не проблема, оценил Кайнет, касаясь амулета на шее. С ними я бы справился и один, но там еще минимум два волшебника. Один держит защиту, второй сейчас пытается убить нас. Противодуя, он взмахнул мистическим знаком, возводя новый барьер на месте готового рассыпаться под ударами. Влетевшая в щит зеленоватая молния отскочила в сторону, оставив в асфальте длинный оплавленный след. К стене мы можем подобраться без проблем, но есть вероятность, что потратим слишком много времени, прорубаясь через нее, потеряем темп. А может, просто взорвать, предложил Левелин, демонстрируя один из патронов с заранее наложенным заклинанием. Попробуй. Сквип перезарядил оружие, затем просто закрыл глаза, ориентируясь при помощи наблюдающего за полем боя ворона. Выставил ствол штуцера наружу, направил на серую обшарпанную стену из ветхого на вид бетона и выстрелил. Кайнет же отслеживал потоки магической энергии, заранее ожидая нового подвоха. Его мистерия сработала как надо. Пуля при попадании в цель вызвала мощный взрыв, однако на грязной стене остался лишь небольшой след, а энергия удара словно разошлась по всему зданию, частично даже опустилась в землю и асфальт. Показалось, что на мгновение на стенах проявились нанесенные цепочки иероглифов и какие-то печати, но также быстро пропали без следа. Проклятие, выругался маг негромко. Однако этого стоило ожидать от китайцев. Работа геоманта, защищенное им здание подпитывается маной извне и сопротивляется разрушению. Но это не объясняет отвод глаз. Хорошо, попробуем по-другому. Он быстро поменялся местами с учеником, поднял сбоку и укрепил еще один щит из асфальта, чтобы из-за него получить хороший обзор на стену склада. Затем вспомнил нужные расчеты, внес поправки и начал делать жесты волшебной палочкой, одновременно мысленно произнося формулу трансфигурации. Потом еще раз и еще. Защитный барьер среагировал, прошло несколько секунд, а затем медленно и словно сопротивляясь, Участок стены радиусом футов 4 превратился в массу тусклого стекла. В стороне и чуть выше него появились еще два таких же отблескивающих круга. Бомбарда. Редукта отправил Кайнет следом пару заклинаний, затем приказал. Лин, огонь. Два выстрела почти слились в один, не глядя на разлетевшиеся по всей стоянке осколки, Сквип стремительно извлек дымящиеся гильзы и заменил их новыми патронами. Однако больше ничего не потребовалось. Получившаяся от двойного взрыва дыра с осколками стекла и арматуры по краям позволяла даже Левелину пробежать внутрь, не пригибаясь. Фервор, Мейсон Гуис, Кайнет успел извлечь из-под куртки перчатку и емкость с ртутью и активировать свой мистический знак. То, что задание предполагало лишь рутинную и не слишком опасную разведку местности, еще не означало, что он пойдет на него с одной волшебной палочкой, тем более в ситуации, когда за его головой вполне может охотиться сбежавшая от пожизненного заключения психопатка с немалым опытом пыток и убийств. Флуцтус, Интерцептия, отдал он еще пару команд, затем заставил тяжелую каплю металла скользнуть вперед из-за укрытия и последовал за ней, приказав Скрибу: «За мной, волшебники, основная цель, их убивай первыми». Маг бегом направился к бреше в стене, Лин пригнулся и последовал за ним, стараясь не вырываться вперед. Мистический знак Арчибальда скользил рядом, между ними и лишенными стекол окнами склада. Несколько ртутных хлыстов двигались с неразличимой глазу скоростью, на ходу отбивая пули, иногда они сплетались вместе, чтобы принять облако дроби или очередное заклинание. Как маг успел отметить на бегу, огненные росчерки и яркие лучи раз за разом били со второго этажа. Очевидно, там и нужно искать волшебника, работающего на триаду. Второй должен быть где-то в глубине здания, а ведь могут быть и другие. Кайнет с учеником вбежали внутрь, оказавшись в проходе между какими-то контейнерами. Весь пол здесь был усыпан осколками стекла, медленно превращающимися обратно в бетон. Левелин сразу же закинул штуцер на ремне за спину, вместо этого доставая свой нож и пистолет, куда более удобные в тесных коридорах. «Ирисанстия», произнес маг негромко, отдавая ртути команду на поиск. Прислушался к результатам, слабо усмехнулся. Затем мысленно приказал Скрибу: «Очисти первый этаж. 4 человека с оружием справа, движутся сюда. Еще один, заперт на уровне подвала, должно быть, и есть волшебник. Я пойду наверх, там еще трое». По его команде ртутные хлысты вырезали кусок потолка, глыба бетона с грохотом рухнула вниз. Скрываться смысла не было, враг все равно знает, где они вошли. Затем Кайнет приказал металлу создать твердую платформу под ногами и поднять его на второй этаж сквозь дыру. После этого оставшаяся масса ртути затекла наверх за ним следом, собралась в каплю и направилась вперед, для начала выбив железную дверь в соседний коридор. Снизу уже приглушенно доносились выстрелы и удары по металлу, в окно сбоку можно было видеть, как над рядами ящиков и контейнеров поднялось облако пыли и мелкого мусора там, где Лин пустил в ход магию ветра. Преодолев полутемный коридор, освещенный парой умирающих ламп, маг остановился перед приоткрытой дверью и вновь отправил ртуть в поиск, ограничившись лишь вторым этажом. После чего снисходительно покачал головой и скомандовал, вытянув руку перед собой: «Сцалп!» На внутренние помещения неизвестная укрепляющая магия не распространялась, три ртутных плети прорубили ближайшую стену, словно картон. Прятавшийся в засаде бандит оказался разрезан на куски почти мгновенно, рядом упали обломки его дробовика. Поднять это тело и отправить в бой уже было нельзя, но сейчас того и не требовалось, ситуация находилась под контролем. Кайнет приказал мистическому знаку срубить петли на двери, дождался ее падения внутрь, после чего направился дальше. Следующий противник не стал дожидаться своей участи, а просто выскочил из-за угла, как только услышал приближающиеся шаги, вскинул древний автомат и открыл огонь, практически не целясь. Сплошная очередь, патронов на 20, продлилась не больше пары секунд, но потребовалось отдать неожиданно много энергии, чтобы Волумин Хидрогрум отразил ее всю. Попутно движущиеся полосы металла оставили множество отметин на стенах и потолке коридора. Однако, не считая увеличившейся нагрузки на цепи при активном режиме, в целом доработанный мистический знак показал себя безупречно. Инсиндия, Диффинда. Пока бандит неловко пытался перезарядить свое оружие, Кайнет спокойно взмахнул палочкой в правой руке, отправив над каплей ртути пару слабых заклинаний. Первое заставило одежду китайца вспыхнуть, последовавший затем широкий жест оставил разрез, перечеркнувший потолок, стену и горло человека с автоматом. Маг небрежным взмахом заставил ртуть собраться в широкую полосу и вышвырнуть умирающего бандита через лишенное стекол окно склада наружу. Затем вздохнул и покачал головой, недовольно хмурясь. Просто обидно было думать, что он использует свой шедевр, результат многих лет изучения алхимии, чтобы вычищать подобное отребье ради денег и доверия от других преступников, которые ничем не лучше этих и отличаются разве что цветом кожи. Он должен проводить свое время, оттачивая мастерство в лаборатории или изучая древние манускрипты в библиотеке, а не в этих провонявших пороховой гарью руинах. Арчибальд был уже достаточно раздражен, чтобы в следующем зале с низким потолком, как только увидел довольно высокого азиата в неуместном здесь дорогом черно-золотом халате и старомодной квадратной шапке, сразу отдать ртути приказ на атаку, а не тратить время на разговоры и дуэльный церемониал. Плети жидкого металла ударили вперед, легко разрезав пару древних конторских столов на пути, однако расстояние оказалось слишком велико, волшебник бодро отскочил к дальней стене, оказавшись вне зоны поражения. Он даже успел выкрикнуть какую-то арию и взмахнуть зажатым в правой руке прямым мечом, украшенным золотом и причудливыми узорами на клинке, результатом стал туманный барьер, разделивший комнату надвое. Депульса, маг указал палочкой на куски изрубленных столов, простым заклинанием швырнув их вперед. Во все стороны разлетелись обрывки бумаги и деревянная труха, однако сами обломки завязли в барьере, словно в болоте. Несколько из них почти тут же вспыхнули, приняв на себя неизвестное заклинание китайца, но Кайнет не придал этому значения. Сделав несколько шагов к самой границе барьера, он отдал команду. Сцалп, хлыст ртути ударил вниз, прорезал бетонный пол и затем взметнулся вверх, разрубив волшебнику ногу. Тот вскрикнул и потерял равновесие, взмахнул руками, отправив очередное заклинание в потолок. Там протянулись три глубоких борозды, словно вытравленные кислотой. Расстояние до противника теперь было меньше 7 шагов, потому Кайнет отдал еще одну команду, и два ртутных лезвия ударили из пола, проткнув упавшего китайца насквозь. Разрубить было бы надежнее, но он хотел сохранить в целости мистический знак противника для дальнейшего изучения. Убедившись, что волшебник мертв, и дождавшись, пока растает барьер, маг потушил тлеющие куски дерева, а затем направился к телу, стараясь обходить оставленные в бетоне разрезы. Самым нелепым сейчас было бы провалиться сквозь поврежденный пол и свернуть себе шею. «Босс, тут кое-что странное», — мысленно произнес Ливелин. «Странное», — уточнил маг, даже в мыслях сумев продемонстрировать недовольный тон. На его взгляд, за несколько лет ученик ко многому уже должен был давно привыкнуть. «Да, реально странное. С обычными бойцами я разобрался, этаж чист, но последний противник... Тут тебе лучше самому на него взглянуть», — попытался Сквиб передать свою уверенность, но без особого успеха. «Очень надеюсь, что это того стоит», — ответил Арчибальд, бросив взгляд на отлетевший в угол ритуальный меч. «Что ж, собрать трофеи можно будет и чуть позже. Как минимум, ты оказался прав, это нечто странное», — согласился Кайнет, медленно спускаясь по лестнице в подвал. Ртуть он уже вернул на место, так что сейчас ограничился лишь волшебной палочкой в правой руке. Левая висела неподвижно, такая нагрузка на цепи каждый раз надолго вызывала почти полное онемение. Ливелин стоял, держа в руках свое ружье, а в углу на заваленном мусором полу сидел ребенок лет 7 на вид. Длинные черные волосы опускались до пояса и заодно скрывали его лицо, а одежда представляла собой серые от пыли лохмотья, но сильнее всего притягивали взгляд тяжелые грубые кандалы, сковывающие руки и ноги, цепь от них тянулась выше, к ошейнику, и дальше к вбитому в стену крюку. «Это ведь не человек, верно?» — уточнил Сквиб, кивнув на прикованного пленника. «Нет, не человек», — подтвердил маг, тщательно изучая это существо и его оковы. «Пожалуй, цепи занимали его внимание даже больше. Дух, какой-то из существ Гаи вроде Бобгартов и Полтергейстов. Я бы даже сказал», — добавил он, вспоминая местные бестиарии, — «Дух-хранитель, которого силой вынудили защищать этот склад, словно родной дом. Думаю, это он заставлял нас считать, что место необитаемо, скрывая его хозяев от взгляда чужаков. Изобретательно, не стану спорить, но я сомневаюсь, что даже отъявленные преступники стали бы доверять тому китайцу, который держит Зао Джуна или Зао Шэня на цепи, это граничит для них со святотатством. А если это не китайский дух?» — предположил вдруг Ливелин. «В книгах, что ты заставлял учить, Как-то так описывают зашики вараши, японского домового духа. Только, конечно, они в таком тряпье не ходят. Японцы и китайцы друг друга обожают как бы не больше, чем всех лаваев вместе взятых, уж я насмотрелся в свое время в бандах. Так что китайца, который японского домового держит как собаку, свои еще и уважать сильнее будут. Интересная теория. Ладно, не мешай мне пока, я подумаю, как забрать эти цепи, добавил Кайнет, приблизившись к духу, который зазвенел оковами и попытался отстраниться. Потом стоит изучить их внимательно, довольно необычная идея ограничения и подчинения через физический объект. А сам дух, уточнил Сквиб, когда я его освобожу, сомневаюсь, что он где-то в окрестностях найдет себе достойный японский дом, чтобы за ним присматривать, а без этого он исчезнет за пару месяцев. В таком состоянии, даже за пару недель, оценил маг, коротко окинув взглядом существо. Его внешний вид отражал и внутреннее состояние, и судя по этому виду, эксплуатировали Йокая безжалостно, причем довольно давно. Возможно, стоило взять того волшебника живым, если тот знал английский, можно было бы расспросить его о разных методах работы с духами. Так может оставить его себе, предложил вдруг Лин. Зачем? Переспросил маг, удивленно обернувшись к нему. У других же волшебников есть эти домовые эльфы, верно? А к тебе, ты сам говорил, ни один из них добровольно служить не пойдет. Так чем такой хуже? В принципе, это нетрудно. Кайнет задумался на пару секунд. Да, заставить значительно ослабленного духа служить не тем, кому сам захочет, а тем, кому прикажут, он смог бы без особенных проблем. Но что касается хуже, это чужой дух, подчиненный не мной, едва держащийся в реальном мире после такого обращения. Японский дух, так лучше все равно ничего нет, справедливо заметил Сквиб, пожав плечами. И неизвестно, когда будет. Лучше ничего нет, повторил Кайнет тихо. Сколько раз он уже говорил себе эту фразу, оправдывая одну уступку за другой. Учителя и ученики, союзники, мастерская, дом – это работа. Каждый раз выходит так, что лучше ничего не было, и он пользовался тем, что оставалось, а не тем, чем хотел бы. И, видимо, так продлится еще долго. С этой точки зрения, увы, предложение Лина звучало куда разумнее, чем следовало бы. А ведь это только первая неделя каникул. Они специально ждали со своей войной банд, пока он вернется из школы, или просто очень повезло. Все же иногда начинаешь забывать, что не только за пределами школы, но и за пределами магической Британии идет своя жизнь, где людям нет дела до небольшого сообщества волшебников и ведьм. Этот мирок умел затягивать в себя, неудивительно, что многие за всю жизнь так его и не покидают. Задача неожиданно оказалась труднее, чем он ожидал. Кайнет бросил тетрадь с расчетами на стол, встал из кресла и несколько раз прошел мимо книжных шкафов в своей мастерской, пытаясь отвлечься и понять, где именно он вновь допустил ошибку. Остановился, еще раз оглядел заваленный стол. На одной половине – книги, несколько справочников по трансфигурации, школьный учебник с заклинаниями шестого курса, руководство по работе с волшебными палочками и их подбору. Другая половина – рабочая, там лежала заготовка для мистического знака, одна из купленного в декабре набора, жезл из тяжелой желтовато-оранжевой древесины, пока даже не покрытый лаком или гравировкой, рядом несколько металлических полос и колец. Эта идея пришла к Арчибальду после сражения с триадой, доставившего некоторые сложности, но возможность вплотную ей заняться представилась лишь через несколько дней. Первые выходные на каникулах целиком пришлось отдать работе, в основном исцелению и созданию зелий и эликсиров. Сейчас выдался небольшой перерыв, который стоило потратить с пользой на собственные разработки. Фактически он здесь пытался совместить два разных мистических знака в одном. Жезл для применения заклинаний местной школы, использующих внешнюю магическую энергию, и к нему обычный усилитель для манипуляций собственным стихийным элементом. По отдельности и то, и другое не составило бы труда, но их действие требовалось синхронизировать, и тут уже начинались проблемы, решаемые, конечно же, но на них каждый раз требовалось тратить лишнее время, которого и так совсем немного. Пока что первая рабочая версия выглядела как жезл в 25 дюймов длиной с парой оплетающих его по спирали латунных полос. Серебро смотрелось лучше и давало большее усиление мистериям, но, увы, приходилось подбирать простые материалы, маг предполагал использовать его в школе, хотя бы просто в качестве примера нестандартного подхода к проблеме, и слишком дорогое исполнение вызвало бы ненужные вопросы. Он не собирался отказываться от обычной волшебной палочки, в конце концов, Кайнет успешно освоил еще далеко не весь набор доступных даже на школьном уровне чар и превращений, и среди них хватало вполне полезных в самых разных ситуациях. И хотя в теории жезлом нестандартных габаритов тоже возможно наколдовать нормальные люмос или противо, если перед этим провести дополнительные расчеты и адаптировать жест, использовать этот мистический знак маг собирался для более специфических задач, как один из множества инструментов, а не как замену для всего сразу. За полтора года Гринджер уже вполне доказал эффективность такого подхода, стоило воспользоваться полученным опытом и самому. Однако для этого мистический знак сначала требуется закончить. Еще раз посмотрев на стол, на листы с расчетами и графиками, Кайнет махнул рукой и направился к выходу из мастерской. Требовалось сделать перерыв. Наверху в особняке было пусто и тихо, Левелин отсутствовал. С этой велотекущей войной против триады ему всегда хватало работы. На неделе уже один раз пришлось отвлечься и создать для него еще 3 дюжины патронов с различными магическими эффектами, боеприпасы сейчас расходовались довольно быстро, да и на пасхальных каникулах маг не успел обновить их запас. Пройдя в гостиную, Арчибальд сел в кресло у окна. К счастью, теперь, когда Мерфи уже 13,5, проблема с вечно недостающими до пола ногами решилась сама собой. Еще хватало и других проблем, но по оценке мага уже через пару лет исчезнут и они, когда гормональный взрыв в этом теле пойдет на спад, а все запланированные им улучшения вступят в силу. Солнце только начало заходить, свободное время в графике еще оставалось. Маг перевел взгляд на стоящий рядом журнальный столик. Свежая пресса Великобритании справа, куда более тонкая стопка газет Магической Британии, слева, отдельно в стороне, несколько писем. Раз уж сегодня понедельник, стоит ознакомиться хотя бы с заголовками и парой наиболее интересных статей. Привычка следить за новостями свойственна любому культурному человеку, однако она была еще и практически обязательной для мага его специальности. Некромантам требуется отслеживать текущую обстановку в мире, чтобы всегда знать, в каких точках планеты сейчас идут войны, как туда добраться, и насколько велик возможный риск. Энергия смерти дает немало выгод, но ее сбор в больших масштабах сопряжен со своими сложностями. В прошлой жизни безопасность подобных экспедиций обеспечивали наемники и телохранители семьи, однако здесь он такой роскоши лишен. Это еще одна причина на время отложить крупные эксперименты в данной области. Энергией и материалом он их сейчас обеспечить просто не сможет. На границе зрения мелькнул яркий силуэт. На столе, будто сама собой, появилась чашка с чаем. Кайнет взял ее, не обернувшись к исполнившему мысленный приказ Йокаю и даже не удостоив его взглядом. Большая часть домовых духов, и японские в том числе, хорошо осознают свои обязанности и привилегии, и необходимость заваривать и подавать хозяевам чай среди первых никогда не числилась, однако Арчибальд заключал с этим существом контракт на своих условиях, сумев заставить духа их принять. И помимо необходимости укреплять защиту особняка и следить за порядком внутри, там значилась и обязанность исполнять приказы своего хозяина, а также помогать ему во всем, в чем потребуется. После работы даже с тенью легендарной души, для профессора спиритуализма навязать слабому духу-хранителю дополнительные условия было вовсе не трудно. С другой стороны, стоило немного доработать барьеры дома так, чтобы малая часть внешней маны подпитывала и домового, и это сразу пошло недавнему узнику китайского волшебника на пользу. Во всяком случае, выглядел Зашики Вараши куда приличнее, теперь внешне ему было около 10 лет, черные волосы едва доходили до плеч, а отвратительные лохмотья сменились каким-то восточным нарядом красного цвета. Впрочем, появляться он предпочитал рядом с Левелином, не показываясь Арчибальду на глаза и только быстро и молча исполняя поступающие приказы. Маг даже начал думать, что идея ученика и в самом деле оказалась неплохая и результат стоил потраченных усилий. К тому же это тоже был трофей в магическом поединке, как и занявший свое место в мастерской мечи еще пара амулетов, которые пока дожидались своего часа в отдельном хранилище, времени разбираться в их устройстве пока не нашлось. Удостоверившись, что чай заварен как следует, Кайнет сравнил заголовки 2 лежащих рядом газет. В Соединенном Королевстве разгорался скандал вокруг премьер-министра, которого отстранили от власти в собственной партии. Эта новость занимала все первые полосы. Тем временем в Магической Британии у министра и министерства дела тоже шли не лучшим образом. Побег Беллатрикс Лестрейдж изрядно подпортил им репутацию, уже второй побег из неприступной тюрьмы с разницей всего в 2 года. За месяц, что эту новость держали в тайне, поймать или хотя бы найти ведьму так и не удалось. Поместье, о котором сообщил Поттер, она успела покинуть, перед этим оставив внутри пару сюрпризов для гостей. В результате штурма один Аврор погиб, 3 оказались ранены, сам дом сгорел дотла, не оставив никаких улик. С тех пор Лестрейдж словно испарилась, ее никто не видел, и даже обращение за помощью к полиции Великобритании пока ничего не дало. В обычных газетах на прошлой неделе появилась пара заметок о поисках опасной сумасшедшей, сбежавшей из-под надзора, однако новость не привлекла и сотой доли того внимания, как в волшебном мире. По словам Поттера, который передал Блэк, один из 4 оставшихся крестражей, якорей неупокоенного духа, у нее был при себе старинное кольцо рода, к которому принадлежали предки Ридгла. К сожалению, информация об остальных была крайне ограничена, в разговорах лорд упоминал, что диадема надежно спрятана в школе, где чаши Беллатрикс и так знает, а до медальона ей в нынешнем состоянии не добраться. В теории, если захватить Лестрейдж живой, можно узнать местонахождение 2 оставшихся якорей, а этого хватит, чтобы уничтожить или необратимо повредить их все. Однако Арчибальд даже вместе со всеми временными союзниками не обладал необходимыми ресурсами, чтобы отыскать эту ведьму на территории Британии. К тому же он просто сомневался в необходимости это делать, судя по всему, как минимум директор не собирается привести ее в зал суда живой и в здравом уме. Иначе вся история о духе, который полгода находился среди сотен детей в теле национального героя, станет известна широкой публике, а Дамблдору это гарантированно не нужно, раз он до сих пор замалчивает правду, подавая все сведения как полученные через неких информаторов. Правда, тогда нельзя исключать, что Беллатрикс уже схвачена, но теперь ее уже никогда не найдут. Ни подтвердить, ни опровергнуть данную теорию он сейчас не мог. Однако против нее говорило срочно принятое, заготовленное заранее, распоряжение Фаджа, обязавшее министерство удалить все записи о мглорожденных ведьмах и волшебниках, не достигших 17 лет, за исключением имен и необходимой информации об учебе в Хогвартсе или вне его, а также стереть все сведения об их родственниках, не имеющих дара. И складывалось ощущение, что за этим стоит уже нечто большее, чем данное Блэку обещание директора защитить Грейнджер, Тейлор, Мерфи и их близких от мести Темного Лорда или его оставшихся подручных. Официально это решение должно было оградить маглорожденных от встречи с особо опасной пожирательницей смерти и ее возможными союзниками. Об участии в побеге из Азкабана Ридгла или Поттера никто и не думал сообщать публике. Однако на деле минимум 150 волшебников и ведьм получили потенциальные проблемы с обращением к министерству, регистрацией каминов для перемещения, лицензиями на аппарацию и множеством других аспектов жизни магического сообщества. А недовольство людей, и так не слишком громкое, Фадж ухитрился перевести на отдел правопорядка и Аврорат, по чьей вине Беллатрикс оказалась на свободе и стала настолько большой угрозой, как до того и Сириус Блэк. На фоне побега и поисков ближайшей соратницы Темного Лорда новости о прошедшем турнире и о школе в целом отошли на второй план, но люди еще не утратили к ним интерес полностью. Историю с саботажем, отнявшим у британской команды почти гарантированную победу, продолжали обсуждать. Издание Лавгуда-старшего поддерживало версию Поттера о проклятии и героическом спасении, пускай и разбавив ее какой-то безумной конспирологией, хотя и менее безумной, чем реальное положение дел. Пророк свел все к зашедшей слишком далеко шалости школьников, добавив рассуждение о падении дисциплины и слишком поспешной отмене телесных наказаний в пользу Малокова устрашающих отработок. Директор в своем интервью расплывчато подтвердил наличие определенных проблем, но заверил, что ситуация находилась под плотным контролем, и хотя благородный порыв студентов, не оставивших друга в беде, заслуживает похвалы, однако ситуация бы разрешилась и без него. С учетом официальной версии зашедшего слишком далеко розыгрыша, появились даже слухи, что распоряжение министра связано с желанием защитить участников от мести волшебников, раздосадованных поражением Британии или потерявших немало денег на неофициальном тотализаторе. Что заинтересовало Кайнетта в свежем выпуске «Пророка», это большая статья заместителя министра Амбридж, либо просто подписанная ее именем и составленная кем-то из секретарей, где она выражает восхищение новым поколением юных талантов, однако сразу же высказывает категорическое осуждение жестокости и агрессивности, проявленной в ходе второй половины соревнования. Тур по мотивам «Восстаний гоблинов», игра в средневековых охотников на чудовищ, поединок в качестве финала турнира, все это, по ее мнению, было недопустимо и подавало очень плохой пример будущим студентам. В той же мере, как и восстановление в школе дуэльного клуба, и наем в качестве преподавателя защиты одиозного Аврора, который сразу же начал собирать вокруг себя еще один крайне сомнительный круг студентов. В конце статьи приводились многочисленные рекомендации по преподаванию ЗАТИ, как предмета со сложной репутацией. Мак только презрительно усмехнулся, дочитав их. Уменьшить количество практики, сократить арсенал изучаемых заклинаний, вообще отказаться от тактики магических сражений в пользу методов избегания и мирного разрешения конфликтов. Складывалось ощущение, что министерство хотело ее руками изменить сам подход британцев к магии на более цивилизованный, снизив до минимума их боевой потенциал, оставив право на насилие лишь за аврорами. Такими темпами скоро речь зайдет и о запрете дуэлей. Не менее интересной оказалась и статья о слушаниях в Визингомате по очередному закону. Вслед за предыдущим распоряжением министра было предложено вообще запретить не обладающим даром родственникам маглорожденных волшебников посещать закрытые территории, как частные, так и общественные места вроде вокзала, министерства и косой аллеи. Исключительно ради их безопасности, разумеется. На следующее рассмотрение, если верить уже появившимся слухам, будет выдвинуто новое предложение – изменить порядок приема студентов из обычных семей в школу. Если указание будет принято и навязано Хогвартсу, при первом визите к маглорожденным студентам помимо письма о зачислении деканы обязаны будут передать для подписи форму с отказом от претензий к школе в случае вызванных магией травм и ранений, краткий список прилагается, а также проинформировать детей и их родителей о наиболее значимых опасностях, кратко рассказать о все еще сохранившихся предрассудках в отношении статуса крови и предубеждений против неодаренных людей в целом. Все это исключительно в интересах будущих волшебников и их родителей либо опекунов, которые смогут сделать выбор о зачислении в школу, опираясь на факты, а не одни обещания. К чему подобная трогательная забота может привести, понять, в общем-то, нетрудно. И хотя Арчибальд по-прежнему считал, что будущий маг, или волшебник, должен ясно понимать, на что он соглашается и куда идет, и никого потом за свой собственный выбор не винить, однако в рамках существующей системы это может дать лишь один эффект, на который, очевидно, и делают расчет продвигающие эти идеи представители чистокровных семей, громче всех говорящих про заботу о будущем поколении волшебников и ведьм и о защите новичков в магическом мире. Встав из кресла и отложив газету, маг подхватил новую чашку с чаем, затем медленно приблизился к окну. Все прочитанное его не радовало. Если эти тенденции наберут силу, с одной стороны, дальнейшие ограничения и увеличение власти министерства, монополия на насилие и превращение магического сообщества в загон для мирных обывателей, с другой, мягкое, но оттого не менее действенное ограничение на приток новых людей. Сам Кайнет не мог бы при всем желании назвать себя любителем магов в первом-втором поколении, обычно слишком слабых и почти бесполезных, однако даже в ассоциации понимали, что таких надо воспитывать и тщательно выращивать, делая частью своего общества, а не просто отсекать им путь к магии, как заведомо не имеющим перспектив, за что, прикрываясь самыми лучшими намерениями, выступали Люциус Малфой и его единомышленники в Визингомате. В часовой башне Арчибальд, как глава своей семьи, всегда был на стороне аристократии, однако в местной политике придется выбирать более разумную сторону, сколь бы странно это ни звучало. Если адепты всех этих идей возьмут власть в министерстве, дело может принять куда более неприятный оборот. Темного лорда и вместе со свитой можно физически устранить, просто собрав достаточно сил. Даже столь непростого противника, как Редбл, он уже сейчас практически остался без сторонников и ресурсов для продолжения борьбы. Воевать против действующего правительства будет несравнимо сложнее, если на его стороне окажутся законы и те, кто следит за их исполнением. В самом худшем случае останется всего два варианта, или бегство, или полноценный мятеж. Впрочем, пока до этого далеко, политика нетороплива, особенно с таким правительством, как в магической Британии. Однако и оказать на нее хоть какое-то влияние школьнику без покровителей и влиятельных родственников тоже почти невозможно, даже если он очень этого захочет. Ключевое слово «почти», добавил про себя маг, посмотрев на вскрытый конверт с письмом, лежащий на самом верху. Это приглашение на встречу сова принесла ему еще утром. Увы, времени на этой неделе хватит только на один визит, и тот придется перенести на четверг. С остальными же придется договориться уже на июль, и только в случае, если не возникнет ничего срочного. Впрочем, однокурсники уже успели привыкнуть, что на любых каникулах у Мерфи очень плотный учебный график в магических и даже не магических дисциплинах, потому он может подолгу отмалчиваться и редко принимать приглашения в гости. Тут репутация лучшего ученика играла в его пользу. Со стороны это, должно быть, выглядело как очень неловкое первое свидание. Двое подростков лет 13 сидели за столиком летнего кафе в центре Лондона и рассматривали друг друга, полностью игнорируя свой заказ. Впрочем, наблюдать за ними было некому, и персонал, и другие посетители, и проходящие по улице люди быстро отводили взгляд в сторону, не увидев в паре наслаждающихся наступившими каникулами школьников совершенно ничего интересного и даже не запомнив их лиц. Кайнет посмотрел на лежащее в центре стола карманное зеркало, одно из тех, что он на скорую руку зачаровывал для семьи, предмет отвлекал внимание обычных людей, что было полезно во множестве ситуаций. Разумеется, он мог бы наложить аналогичные барьеры с помощью волшебной палочки, и без нее, но это вызвало бы у пригласившей его для разговора однокурсницы слишком много вопросов. Оглядев Эгберт еще раз, маг отметил, что за прошедшее время девчонка сама или с помощью принявшей ее семьи занялась собой всерьез. Легкое летнее платье открывало руки и плечи, однако на них не осталось никаких следов шрамов, ожогов и переломов. «Итак, мой совет тебе пригодился?» – спросил он, когда молчание затянулось. Между делом Кайнет отодвинул заказанную чашку с кофе подальше от себя на край стола. Судя по запаху, нужный цвет напитка обеспечивали исключительно просроченные чернила, а если провести над ним мистерию разложения на составные элементы, вполне можно получить половину периодической таблицы, включая лантаноиды и пару трансурановых металлов. На косой аллее вполне можно было найти место для встречи куда приличней, однако здесь, в центре Ист-Энда, найти их кому-то из волшебников было бы намного сложнее, не говоря о почти нулевом шансе встретить кого-то из знакомых случайно. «Что? Да, я все сделала, как ты сказал», — задумчиво ответила ведьма, глядя куда-то мимо него. На тающее перед ней мороженое она тоже не обращала никакого внимания. Результат подтвердил остальные две проверки, которые провели и он, и Хелен. Уже почти три недели назад Клэр рассказала ему, что получила письмо от главы международного отдела министерства лично. В нем Крауч просил, если это возможно, встретиться после завершения учебного года, а также предлагал ей пройти проверку с помощью заклинаний установления родства. По словам Бартимиуса, Эгберт сильно напоминает ему умершую жену, а ее возраст и отсутствие сведений об отце вполне могут означать, что она – дочь его сына. Письмо от немолодого уже чиновника, занимающего высокий пост, и который утверждает, что встреченная на школьном банкете второкурсница напомнила ему об умершей жене, разумеется, вызвала у Клэр огромные сомнения, равно как и желание сразу по прибытии в Лондон отправиться в Аврарат, однако она решила не действовать сгоряча. Сначала проверила даты, но тут подвоха не обнаружилось. Крауча-младшего задержали в конце ноября 81 года и через пару недель отправили в Азкабан. Эгберт родилась в апреле 82-го. Следующим логичным шагом было бы показать изображение этого волшебника матери, но даже приближаться на 5 миль к своему старому дому Клэр не собиралась больше никогда. Потому она в итоге согласилась на проверку магии, но только в присутствии матери Галахада и без посторонних. А к Мерфи она пришла, чтобы узнать у него еще какой-нибудь ритуал или заклинание для этой цели, просто для подстраховки. Ее опасения о не самых чистых намерениях внезапно объявившегося дедушки никуда не делись. Но, похоже, Крауч оказался прав в своих предположениях. Как говорится, 99% за то, что мы близкие родственники по отцовской линии. И я теперь не знаю, что мне с этим делать, слегка растерянно добавила Клэр. От ее обычной наглости и уверенности в себе сейчас почти ничего не осталось. Просто 13-летняя девочка, которая оказалась в слишком сложной ситуации и не может сама с ней справиться. Потому и хочу поговорить, раз уж ты в курсе всего, может, чего подскажешь. Больше идти некуда, никому, Кроме Эшвудов, я это пока доверить не могу. А сам Крауч как отреагировал? Либо он просто лучший актер поколения, либо старик и в самом деле счастлив был меня найти. Недовольно ответила ведьма. От своих сомнений она так и не избавилась. Но я ему в 2-3 словах пояснила про свою семейную ситуацию, и энтузиазм у него поугас. Предположу, что из этих слов печатными были только предлоги. Усмехнувшись, уточнил маг. Мне вот сейчас ни разу не смешно, Джим, огрызнулась она, но потом кивнула, согласившись. Однако да, примерно так. Думаю, он понял, что я к папаше бы теплых чувств не питала, даже окажись он образцовым гражданином и праведником, которому только крылья к спине прибить осталось. А тем более, когда выяснилось, что он был убийцей и отбитым на всю голову расистом, который ненавидел таких, как я, и призывал убивать, и даже сам первым подавал пример. Но раз я все-таки существую в этом мире, значит, он еще был и лицемерным ублюдком, который делал для самого себя исключения в своих же правилах. В общем, прекрасное открытие, просто бьюсь в истерике от воссоединения с семьей. Короче, старик предложил мне выбор. Первое, она начала загибать пальцы, он меня признает, вне школы я могу жить у него, если захочу, и в магическом мире я буду зарегистрирована как Клэр Тереза Крауч. Магловские документы и моя родня идут лесом, их это уже не касается. Второе, официально он меня признает, когда я сама буду готова, например, после Хогвартса или когда исполнится 17, а до того готов помочь деньгами и все такое, но не торопит. Третье, мне от него ничего не надо, он тоже идет лесом и больше ко мне не приближается. Ну и все, что между этими вариантами. И вот теперь я думаю, что мне делать дальше. По поводу лицемерного ублюдка, кстати, я вполне допускаю, что он просто ничего не знал, заметил Кайнет. Затем пояснил, раз уж для тебя не проблема высчитать срок, думаю, ты вполне представляешь весь процесс. Вполне возможно, что ты жива только потому, что он о тебе не знал. Ему было лет 18, едва закончил школу, вполне возможно, просто хотел весело провести время, не думая о последствиях. А потом, когда бы эта игра в семью надоела, либо Обливит, либо Авада. Дочь-полукровка, это такой компромат, которым слишком удобно шантажировать пожирателя смерти. Кроме того, он ни разу не упоминал о тебе, даже там, где это принесло бы ему выгоду. «Тебе-то откуда знать, упоминал или нет?» – спросила она снисходительно. «Он умер 13 лет назад, и вряд ли ты знаком с его соседями по нарам». «Сириус Блэк», – ответил маг также снисходительно, пожав плечами. Затем открыл часть правды, пока умолчав о личном общении с этим волшебником. Крауч вытащил его из Азкабана, они полгода провели, прячась возле школы, разумеется, успели поговорить обо всем на свете. Он выставлял себя невинной жертвой, а вовсе не фанатиком чистоты крови, и делал вид, что искренне желает помочь Блэку. В такой ситуации ребенок от Макглы сыграл бы на его репутацию и укрепил доверие. Что? Клэр была отчетливо шокирована услышанным. Но это же только маска какого-то преступника. Нет, он был вполне настоящий. При желании можешь написать Блэку, он все это подтвердит. Твой отец погиб в прошлом апреле в Хаксмиде, пытаясь похитить нашего национального героя, а до этого провел 11 лет в своем поместье, потому что твой дед вытащил его из тюрьмы еще в 82-м, а потом сам держал под замком и под действием Империя, пока его не освободил Питер Петтигрю.